Даня, готов год мучиться от ревности и любви, только бы не стоять тут и не выбирать. Врешь. Год — это много. Тоже взвыл бы. Не знаю, что хуже. Еще один план скисли все. Уже 11 час. Что там они поели? Ерунду какую-нибудь? Молодые, аппетит. Это я уже могу не есть. Как же опять я? Да, ну что же все-таки делать? Как другие показатели? Дима, все прилично. Пульс 124. Кровяное давление колеблется от 100 до 130. Венозное 140 миллиметров водяного столба. Насыщение венозной кровью было 50, потом 57. А моча есть? Мало. Леня, покажи бутылочку. Это за последние полчаса. Показывает. Около 50 кубиков темной жидкости. Ох, боюсь, будет с этим делом хлопот. Впрочем, не так уж плохо. Если таким темпом пойдет, то около 2 литров натечет. Вполне достаточно. Ну, говори дальше. Дыхание, сознание. Да тоже хорошо. Просыпался совсем, был даже беспокоен. Я ввел наркотики. Дыхание самостоятельное, хорошее, сами видите. Если решите не, то будем трубку удалять. Сколько крови осталось? Сейчас Люба посмотрит. Люба, посмотри, сколько крови в холодильнике. Почему ты не знаешь? Такое дело должен знать в любой момент. Виновато моргает. Наверное, ругается в душе. Запутался Михаил Иванович. Только недавно подсчитывал всю кровопотерю и ее восполнение. Думаю, что около литра есть. Думаешь, знать надо. Зря придираюсь. Ничего не зря. Сколько раз бывало с ними? Крови нет. Пришла Люба. Она подсчитала все ресурсы. Даже на бумажке записала. Тощая такая, бледная, на губах остатки краски. Любит пофорснить, но сейчас уже не до того. Умаялась. Пятна крови на халате и внимания не обращает. Есть 500 кубиков сегодняшней крови и 750 старой, 10-дневной. Кроме того, есть еще старая кровь первой группы и кровь из машины, но с высоким гемолизом. Вот тебе и литр. Теперь вся обстановка ясна. Но только от этого нисколько не легче. Нужно решать. Кто бы снял эту тяжесть решения? Никто. Должен сам. Голосованием не решить. Может, его разбудить? Спросить, судьба-то его? Или Раю? Или ту, Ирину? Дурак ты. Он друг тебе. Разве это дальше, чем муж? Наверное, все-таки дальше. Тут интеллект, там чувство. А для него? Не знаю. Очень уж у него гипертрофирован ум в ущерб чувствам. Бедная Ирина. Ах, пустяки. Не умрет. Нет, подумай. Такие иногда умирают от любви. Еще и теперь в наш рассудочный век. Несмотря на интеллектуальные интересы. Возьмет и... Знакомо? Вероятность невелика, а тут не могу оценить. Конечно, шансов много прибавилось, но еще осталось достаточно опасностей. Что все-таки делать? Посоветоваться еще со всеми вместе? Ничего, конечно, они не придумают, потому что нечего предложить. Оптимальное решение выбрать нельзя, так как информации недостаточно. И взять ее больше негде. Но все-таки... Товарищи, пойдемте отсюда. Обсудим. Потянулись. Устали все. В ординаторской Олег с Валей что-то живо дискутируют и так накурили, что хоть топор вешай. Видимо, еще достали сигарет. Вот Степа зашел бочком. Чувствует, что шеф повержен и ничего не сделает.